Глава 21. Ренат. Просыпаться было тяжело. Казалось, что я придавлен многотонной плитой, а в груди вместо сердца — звенящая пустота. Тело оказалось неповоротливым до ужаса, словно сделано из камня. Но на удивление я не чувствовал знакомого тянущего напряжения в паху, будто всю ночь трахался, как жеребец. Я повернул голову и скрипнул зубами. Настойчивая незнакомка из клуба тихо посапывала рядом, обняв подушку. Ее темные волосы разметались, спутались, спрятали губы и часть лица. Твою ж мать! Откинув простынь, я тяжело поднялся. Оценил разбросанную одежду, использованные презервативы, несколько бутылок вина на столике, пустые бокалы, блюдо с фруктами и растаявшим сыром. Как это случилось? Ни хрена не помню. Не умываясь и не прощаясь с девицей, что разделила со мной ночь, я бросился прочь, чтобы в машине попросить водителя отвезти меня подальше от отеля, хоть на край земли, лишь бы не осознать, что я натворил. Там, где чувство вины не съест меня живьем. Я никогда не изменял Валерии. Мы прожили в браке 5 лет. Из них 4 пытались завести детей. Наверное, у меня теперь пунктик, но для меня брак без детей вовсе не брак. Не настоящий союз, а связь с Есенией — фикция. Из-за этого все происходящее напоминало маскарад уродов. К черту чувство вины за измену. Я ей никто, а она мне никто. Только мучило, что я ни хрена с прошлого вечера не помнил. Никогда еще так не напивался. Разве что на 40-й день после гибели Валерии. До сих пор не помню, как отключился, обнимая крест. Меня тогда из больницы выпустили после того, как сложили по кусочкам. Я подписал, что беру ответственность за свое здоровье, и плюнул на их рекомендации. Как оказалось, зря. До сих пор не понимаю, как тогда не околел от холода, валяясь на сырой земле около могилы любимой, и под утро, продрогший до кости, смог доползти домой. Дед в тот день разозлился не на шутку и ударил меня. Впервые за много лет. По щеке. Так резко, что моя голова дернулась, а мир чуть не перевернулся. Но помогло. Я умылся и вернулся работать на конюшне, надеясь, что одна из наших строптивиц когда-нибудь меня скинет и затопчет, чтобы больше не мучиться. Но дедушка был против такого расклада, потому придумал мне новое невыполнимое задание. Взял слово Волгина и пообещал, что из-под земли меня достанет, если я не исполню его последнюю волю. А потом случилось еще кое-что. В день, когда исполнился год после гибели Валерии, я узнал, что не могу ее защитить. Именно тогда понял, что придется сыграть мерзкую партию и выступить в роли бездушного толстосума, который желает себе на полочку красивую игрушку. Было далеко за полдень, когда я покинул теплую постель той, кого никогда больше не увижу и имени не узнаю. Мне было все равно, кто она. Несколько часов простоял на мосту канала Сен-Мартен. Словил себя на мысли, что Валерии здесь бы понравилось. В груди монотонно ныло уже который месяц, но я впервые чувствовал что-то, кроме боли. И что это такое, не мог понять. Горячее, звенящее, распирающее ребра, сжимающее сердце иначе. Не выдавливая кровь, а напротив, качая его, наполняя жизнь смыслом. После многочасовой прогулки в одиночестве, охрана, конечно, не отставала, но держалась в стороне, я снял номер в какой-то забегаловке на окраине Парижа и, разрешив ребятам, стерегущим мою никчемную жизнь, разместиться внутри комнаты, завалился спать. Проснулся с гнетущей мыслью, от которой хотелось повеситься. «Нафига мне золото, если тебя рядом нет? Зачем мне особняки, земли, богатства, если все не с тобой? Валерий, как же я по тебе скучаю. Телефон не включал, не ел и ничего не хотел. Только воду пил без конца. К закату стало так кисло, что я выбрался на улицу и пошел, куда глаза глядят. Следом трое, словно тени, телохранители. Их дед приставил, хотя и отказывался, но он настоял. Сказал, что теперь я одиночество не могу себе позволить, и снова напомнил, что я слово дал. Дал, черт возьми. Я бы раздел дорогими подошвами каменную кладку Парижа и пытался принять свою бессмысленную жизнь, принять свою внезапную порочность и слабость, согласиться с агрессией и нервозностью. Я таким раньше не был. Но меня и предупреждали, что вскоре организм перестроится, и лучше быть готовым к переменам. Когда-то я считал себя сильным, был настоящим крепким плечом для супруги. Мы 4 года боролись за наше будущее, делали все, что в наших силах. А когда счастье оказалось так близко, что можно было его коснуться ладонью, мое сердце разорвалось на кусочки. И Валерии не стало. Наверное, я тоже тогда ушел, вслед за ней. И если бы не дед, ни его жажда продлить род Волгиных, ни его взятое с меня слово, и не мое обещание сделать все, что в моих силах, я бы оставил этот мир и бросился за любимой женой. Прошел день. Шумный Париж затих. Люди растянулись по уютным улочкам, щедро приукрашенным осенью, спрятались в кафешках. Неугомонные голоса ребятни умолкли, машины, размеренно шурша резиной, катились вперед, в нужное каждому никуда. Я едва волочил ноги, выглаживая и без того гладкую плитку Парижского бульвара, когда решил, наконец, вернуться к жене. Есении. Не знаю, что скажу ей и как буду себя вести. Все вышло из-под контроля, и слово, данное деду, внезапно стало для меня горькой пилюлей. Да какого черта меня это мучает? Что со мной? На телефон я с вечера не отвечал, выключил звук, а если что-то важное, знал. Начальник охраны сообщит. У него все полномочия и связи. От юриста до личного стоматолога. Но пора возвращаться в реальность. Все равно от нее не убежишь. Я набрал Егора, которого оставил возле жены с надежной группой ребят. Как она? Спрашивал о вас только утром. Отчитался Меркулов. Что-то ей ответил. Вы на выезде, конечно, на важной встрече. Я усмехнулся. Хорошенький выезд. Ненавижу себя теперь, но все-таки это лучше, чем насилие. Совсем крышу снесло от ее выходок. Правильный ли я выбор сделал, когда взял Есению в жены? Надо было все-таки встретиться с девушкой до свадьбы. Но я не хотел. Решил, что любую возьму. Все равно любить не собираюсь, только трахать ее. Ткнул в первую попавшуюся знатную семью, проверил ее здоровье и думал, что все пройдет гладко. Наивный. «Ренат Эдуардович, куда везти Есению?» — учтиво осведомился охранник. «Говорить о вас?» «А вы где?» «Она попросилась в магазин, одежду купить. Жду вот, пока переодевается. Она с другом. Я его пробил. Надежный товарищ. Андре Флабер. Без приводов и скандалов. У него свое ателье на Божуле. Холост, дружит с Брагиной с детства. Передай адрес Косте, я подъеду. Жене ничего не говори. Да, узнай аккуратно, какие она любит цветы, и скинь мне смс-кой. Принято, шеф, займет пару минут. Я отключил связь и откинулся затылком на сиденье. Закрыв глаза неожиданно, внутренним взором, увидел мерцание молний в иллюминаторе. Большие радужки, как две планеты, притягивающие, заполненные слезами, и шевеление губ. Пожалуйста, пожалуйста. Да она просто дорогая кукла, не более. Что меня так торкает? Через минуту телефон взорвался новым входящим звонком. Я же просил СМС. Есения пропала. Запыхавшись, бросил в трубку Егор. Вашей жены здесь нет. По словам Флабера, она ушла 10 минут назад, якобы подышать воздухом, но снаружи ее нет. Ребята уже прочесывают периметр. Что? Быстро найти. Ты же знаешь, кто я. И как опасно жене находиться одной в таком крупном городе. Без охраны. Егор, твою мать, надо было с ней трусы примерять. Я с тебя кожу живьем сниму, если с женой что-то случится. Егор, не ответив, отключился. Будто телефон внезапно вышел из строя. Или Меркулов не захотел больше слушать мои угрозы. Сука. Растяпы недоделанные. Вот он. Первый недостаток миллиардов в кармане. Ты нигде не чувствуешь себя в безопасности. Даже жена, которую не любишь и не ценишь, для новых голодных врагов — лишь цель. Водитель и охранник на переднем сиденье переглянулись и быстро среагировали. Первый вжал педаль газа, второй связался с группой из другой машины, чтобы следовали за нами и были наготове. Мне оставалось лишь влипнуть в сиденье и верить, что Есения не наделает глупостей. И что с ней ничего не случится. Неужели так сильно испугалась после того, что я вчера сделал? Не могла же Брагина сбежать? Да она не посмела бы, ведь знает, что ее отцу тогда не поздоровится. Гнев и волнение хлынули в лицо. Сердце глухо ударилось в ребра, в ушах засвистело от скорости. Самое противное, что я волновался не из-за ее шалости, если это все-таки попытка сбежать, а из-за того, что могло случиться непоправимое. И если мои недоброжелатели, а их слишком много теперь, поймают Есению, могут не просто не пощадить, а закончить то, что я начал вчера. В мире жестоких денег нет справедливости, чистоты и доброты, и я откровенно не хотел в нем вариться и жить, но приходилось. Я нервничал. Сильно. Словно обручальные кольца и наши с Есенией подписи в брачном договоре значили что-то сакральное. То, что намертво связало мою душу и сердце с этой девчонкой. Помню ее ладошки, которые тонули в моих руках, пока обрабатывал раны. Помню полные слез глаза и... чулочки. И ночь, проведенная в постели с другой, ковыряла, мучила горечью неправильного поступка. После Валерии я ни с кем не спал и прекрасно понимал, что это физиология, ведь давно был на грани. Наверное, и сдерживался так долго, чтобы все получилось с первого раза. Но вот морально эта ночь с другой выбила из колеи. Да и мне нужен ребенок от официальной жены, от чистой высокородной женщины, а не от опытной однодневки. Я не успел привязаться к Есении, не успел толком узнать ее, но как-то отпускать пока не планировал. Клялся защищать девушку в горе и радости, обещал дать время. Я дам ей время, даже если будет очень тяжело. Много времени, только бы она нашлась. Все это плескалось, перемешивалось в мыслях, пока мы летели сквозь укрытый легким туманом вечерний Париж. Дед точно скажет, что я тюфяк, раз не смог искусить женщину в первую брачную ночь, трахнуть ее с наслаждением, чтобы поскорее родила мне детей. Сына, а лучше двоих. Ничего, я найду ее и исправлю свой косяк. Соблазню по-настоящему, заставлю желать меня, вытравлю страх, даже если придется надолго притвориться любящим мужем».